14 февраля 1953. Миссис Андервуд очень понравилась моя Валентинка. На ней переводная картинка с Шелли-Бич, Миссисипи. Я заготовила 26 валентинок. Две осталось, так что одну я послала девочке в Южную Америку, которую удочерили юные дебютантки, и одну — Вану Джонсону. Сама я получила всего 3. От Майкла Ромео, Вернона Мусбургера и Петти Руф Коггинс. Папа забыл про День Святого Валентина, а мама еще не приехала.